5 апреля 2013 года. От кого? Оливер Ван де Верт. Кому Пьер Мари? Пьер Мари, hello. Только что встретил в кафешке «Дома». Долго говорили о тебе, потому и пишу. Представь себе, дорогой, если ты решил прикинуться ветошью, это не значит, что все вокруг о тебе забыли. Кстати, ты очень глупо поступил, когда отказался приехать 2 недели назад в Париж на книжную ярмарку. Упустил припотешный ужин в Эфуре в компании с Катрин и Себастьяном. Они были в блестящей форме, тебе бы понравилось. Еще раз, рискуя нарваться на грубость, повторю. Тот факт, что твоя последняя книга вышла 4 года назад, отнюдь не означает, что ты не должен проводить автограф-сессию. Ты же знаешь, что у тебя своя верная читательская аудитория, которая, что дано не каждому писателю, постоянно обновляется, притом в таком объеме, что позволяет поддерживать продажи на более чем приемлемом уровне. Кстати, «Дом» собирается выслать тебе приглашение на фестиваль в Сан-Мало, и мы очень рассчитываем тебя там увидеть. Помнишь нашу прогулку на пароходике? А журналиста из «Книжной недели», которого выворачивала наизнанку, пока мы пили шампанское за твою премию? Если согласишься приехать, обещаю тебе еще одну морскую прогулку, и на сей раз обещаю довести аж до острова Джерси. Ну ладно. Как вообще дела? Начал новую книгу. Как я только что говорил Дому, мое 6-е чувство, а про мое издательское чутье тебе известно, шлет мне всякие знаки. Полагаю, ты сидишь, не разгибаясь над клавиатурой, готовишь нам очередной сюрприз. Я не ошибаюсь? В качестве бальзама тебе на сердце. Через 2 месяца выходит подарочное издание твоей трилогии. В коробке, на английском языке. Должно получиться нечто. Тебе будут звонить из отдела пиара и просить выбраться в Лондон. Хорошо бы ты согласился. Жду новостей. Не терпится узнать, что чудо-машина по имени Сото снова включилась в работу. Обнимаю дружески. Оливер. Постскриптум. Пользуясь возможностью, передаю привет от твоего японского переводчика. Встретился с ним на ярмарке. Он очень огорчился, что тебя там не было. 7 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Аделина, сейчас я вас отругаю. Ну что за ребячество? Не станете же вы меня убеждать, что это цунами вызвано моим невинным замечанием о том, что я ждал другого. Прошу вас, не парите горячку, подумайте хорошенько. Хотя бы получите назад машину. Черт возьми, будьте же благоразумны. Куда вы поедете? Вы что, не знаете, что бывает с людьми, которые вот так, очертя голову, бросаются неизвестно куда? Не делайте вид, что вы не поняли, чего я от вас ждал. Я думал, что вы способны пробить брешь в стене молчания, окружающей меня последние 2,5 года, что вы подскажете мне след, поможете мне. Наверное, я наделил вас властью, которой вы не обладаете, а теперь, когда вы уверены, что я разочарован, чувствуете себя несчастной. Незнакомо это ужасное чувство, и очень жаль, что я стал его причиной. Как бы там ни было, мы пришли к тому, к чему пришли. Я не думал, что это произойдет так скоро. Я имею в виду, что так скоро закончится время невинной болтовни. Но вы правы. Отныне, что бы ни случилось, отмахнуться от нескольких недель, на протяжении которых длилась наша переписка, уже нельзя. Мне она доставила огромное удовольствие, и даже более того. Только не смейтесь. Я испытал нечто похожее на влюбленность. Сами знаете, как это бывает. Живешь себе живешь, спишь наяву и телом, и душой, и вдруг появляется некто и переворачивает всю твою жизнь. Ты весь обращаешься в нетерпение. Я хочу ее видеть. Она должна мне позвонить, она обещала мне написать. Все твои мысли заняты одним. Если она тоже тебя любит, то вы вместе погружаетесь в эту праздничную лихорадку. Я пережил подобное 5 раз. В первый раз, когда мне было 15, я оказался не на высоте. Следующие 3 раза связаны с моими 3 первыми женами. Да, даже спойдем, котик. Мое сердце билось в учащенном ритме, и я не намерен над этим насмехаться. 5-й раз — это особая статья. И огонь в моей груди до сих пор не угас. Я говорил про праздник. Да, это праздник души и тела. Он длится столько, сколько длится, а потом краски тускнеют, а точные линии начинают искажаться и плыть. Наступает пора недоразумений, сомнений, злости. Чуть было не поставил многоточие, но вовремя сдержался. У меня ощущение, что все это я пережил с вами, пусть в виртуальной форме и в ускоренном режиме, но с сохранением всех тонкостей процесса, например, таких. Сейчас, когда я пишу вам, я веду себя так, словно у нас все хорошо. Так некоторые пары, расставаясь, продолжают играть комедию своей угасшей любви. Это их бабье лето. Еще только раз, самый последний, и все как раньше. Только добавляются слезы. Аделина, я не хуже вас знаю, что в пакете хранится конец нашей невинности. Начиная с сегодняшнего утра, я знаю это абсолютно твердо. После завтрака я пошел к себе в кабинет и долго стоял, глядя на него. Должен сказать, что он меня пугает, этот ваш толстенный пакет. Лежит себе неподвижный, безмолвный, похожий на опасного зверя, и делает вид, что спит, но попробуй его потревожить. Фу, какой штамп! Сото, сото, как тебе не стыдно! Немедленно возьми себя в руки! В конце концов я взял пакет в руки и, не вскрывая, щупал. Нет, в нем не рукопись. Не листы формата А4, там длинные конверты размером 22 на 11, судя по всему, 2 пачки. Несмотря на то, что вы упаковали их в пластиковый файл, в середине прощупывается пустота. Письма. Понятия не имею, что в них. Знаю одно. Как только я их прочту, нас с вами, таких, какими мы были до сих пор, больше не будет. Поэтому, пока пакет не вскрыт, хочу вас уверить. К той Аделине, с которой я переписываюсь уже 43 дня, я сохраню всю свою теплоту и нежность. Я поверил в ее прошлое и в ее настоящее, в ее хор, ее травяные чаи и ее банкира. Этого уже не отменить. Один друг рассказывал мне, что во времена Минителя поддерживал пламенную переписку с молодой женщиной, пока не догадался, что обменивается сообщениями с мужчиной. Но это открытие не помешало ему сохранить самые приятные воспоминания об их общении. Хотелось бы мне сказать вам: «Аделина, продолжайте изобретать самую себя. Я все вам прощу, даже то, что вас не существует». Но нет, ничего не выйдет, пропадет вся прелесть. Исходя из этого и подразумевая, что литература — это ложь, ну или плод воображения, что одно и то же, получается, что литературное воображение есть сознательная ложь, так что ли? Впрочем, как я вам уже говорил, порой я сам воспринимаю себя как вымышленного персонажа, что помогает мне мириться с собой, добавляет мне интереса в собственных глазах и делает меня не таким несносным, какой я есть на самом деле. Остается лишь следить за тем, чтобы не слишком увлечься этой опасной игрой. Кроме того, к реальности меня исправно возвращают весы. Вы когда-нибудь видели фикцию, которая тянет на 106 кило? Вынужден с вами проститься, Аделина. Через час приезжает Ева с детишками, и мне надо заняться курицей, картофельным пюре и фланом с кокосовой крошкой. Вечером, когда я их провожу, я вскрою пакет. Вы полагаете, что после этого нам придется поставить крест на всем, что между нами было? Что я обязательно должен буду вас возненавидеть? Меня это страшно огорчает, так что даже не верится. Я тоже вас обнимаю, возможно, в последний раз. Ваш друг. В данную минуту я все еще ваш друг. Пьер Мари Сото. Постскриптум. Спрашивается, где вы сейчас находитесь? 7 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Оливер? Дорогой Оливер, спасибо за письмо. Мне всегда приятно видеть твое имя в папке входящие. Ладно, теперь к делу. Я не пишу. Очень жаль, но твоя знаменитая издательская интуиция на сей раз тебя подвела. Хотя, если задуматься, это не совсем так. Все обстоит довольно-таки сложно. Когда я был маленьким, у нас в ходу было забавное выражение «бежать рядом с велосипедом», помнишь? Вот именно этим я сейчас и занимаюсь. Бегу рядом с велосипедом. Мой литературный велосипед стоит в гараже со спущенными шинами и лопнувшей цепью, а я сижу рядом и накручиваю педали. Понятия не имею, то ли я дрыгаю ногами в пустоте, то ли подо мной какой-то странный невидимый велосипед, но факт остается фактом. Педали я кручу. Прости за то, что говорю загадками. Будь мне самому все ясно, я бы честно с тобой поделился. Я ничего не скрываю, просто сам в полном тумане относительно сочинительства. Уверен я в одном. Если что-то у меня появится, ты, of course, получишь это первым. Отсюда вывод. Надо набраться терпения и не дергать меня. Ты же знаешь, до чего извилист мой творческий путь. Я и сам порой на нем теряюсь, а попробуй объясни другим, даже тебе. Хотя ты понимаешь меня как никто. Небольшой комплимент любимому издателю. Дешево и сердито. Что касается Сен-Мало, то, увы, как раз на этой неделе во Францию приезжают мои дочки-близняшки, те, что живут в Бергене, в Норвегии. И я намереваюсь вовсю использовать это обстоятельство, чтобы насладиться их обществом. Передай, пожалуйста, Дому, и не забудь его поблагодарить. А вот насчет Англии, согласен. Я знаю, что они там классно поработали, придумали подарочный короб, так что я перед ними в долгу. Только постарайся организовать, чтобы переводчиком ко мне, как обычно, прикрепили Дональда. Благодаря этому прекрасному человеку моя речь по-английски звучит умно. Волшебное ощущение. Дорогой Оливер, передавай привет всем друзьям. Еще раз спасибо, что не оставляешь меня вниманием и заботой даже на расстоянии. Я тронут. Пьер Мари Сото. Писатель-велосипедист. 7 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Жози? Дорогая Жози, спасибо. Для начала знай, ты не зря ездила в Ле-Клуатр. Вопреки тому, что ты думаешь, твой отчет о поездке, особенно о разговоре с соседом-собачником, оказался для меня чрезвычайно информативным. Благодаря ему мне открылось не то, что есть на самом деле, а то, чего нет, а это весьма ценно. Аделина Пармелан уверяла меня, что у нее роман с неким Ромэном. Теперь, спасибо тебе, я в курсе, кто такой Ромэн. Он покрыт шерстью, ходит на четырех лапах и имеет хвост. Судя по всему, эта дама наделена даром мифотворчества, что мне скорее импонирует, хотя в данном конкретном случае меня гораздо больше интересует правда. Ей много известно. Если я попытаюсь на нее наехать, она насторожится, закроется как устрица, а то и вовсе исчезнет без следа. Поэтому я должен обращаться с ней очень бережно. Вскоре я буду знать больше и обязательно тебе все расскажу. Ты это заслужила. Элизабет, наверное, уже в наших краях, у своего отца. Завтра я должен ей позвонить и думаю, минут через 15 она уже будет стучать ко мне в дверь. Кстати, насколько близко ты с ней дружишь? Она довольно странная особа, тебе не кажется? Еще раз спасибо за Ле-Клуатр. Ты просто гений. Поцелуй Макса. У вас есть платный канал? Он мог бы смотреть футбол, вместо того, чтобы читать Кьеркегора. Пьер Мари. 8 апреля 2013 года. От кого Жози, кому Пьер Мари? Пьер Мари, пишу коротко. Должна вести Макса к кинезиотерапевту. Ему наконец-то назначили сеансы физической реабилитации. Да, Лизбет та еще штучка. С ней или все, или ничего. Или ты поддаешься ее обаянию. Вспомни, она ведь красивая женщина. Или бери ноги в руки и дуй от нее подальше. Лично я отношусь к первой категории, от души надеюсь, что и ты скоро вступишь в наш клуб. Мы познакомились лет 30 назад, когда нас с Максом перевели в городок под Парижем. Мы просто работали в одной школе, но сблизила нас профсоюзная работа, особенно забастовки 86-го года. «Деваке по башке! Деваке по башке! Помнишь?» Примечание. Деваке Ален. В 1986 году замминистра образования, автор скандального проекта реформы, затрудняющий свободное поступление выпускников средней школы в государственные университеты. Конец примечания. Мы рисовали плакаты, сочиняли песни и дружно маршировали на манифестациях. Лизбет всегда была бойцом. Отсюда ее сегодняшняя увлеченность проблемами девочек. Я знаю, что ты далек от политики, из-за чего мы с тобой немало ссорились, но я уверена, что у вас с ней найдется масса других тем для разговора. Лизбет интересуется всем на свете. Это порядочная, искренняя и цельная женщина, а главное, невероятно жизнерадостная. Ну ладно, я же вижу, что твои мысли занимает эта выдумщица Аделина. Я надеюсь, что мое расследование избавит тебя от наваждения, но, с сожалением, констатирую, что добилась противоположного результата. Любишь ты осложнять себе жизнь, Пьер Мари, чем страшно меня огорчаешь. Я всегда считала, что все вы, художники, слегка тронутые, и твои знакомства только подтверждают мою правоту. Все, мне пора бежать. Макс тебя целует, я тоже». Не забывай, что жизнь, она не только в книгах. Настоящая жизнь с настоящими живыми людьми. Жози. 8 апреля 2013 года. От кого Оливер, кому Пьер Мари? Мой дорогой Пьер Мари, прочел твое письмо только сегодня утром и спешу тебе ответить, как твой друг. Забудь, что я издатель. Забудь про Сен-Мало. И скажи мне честно, что означает твоя метафора с велосипедистом? Что ты хотел ею сказать? Что потерял контроль над собственными педалями? Утратил ориентиры? Ладно, ни к чему ходить вокруг да около. Новости о Вере есть? Ты знаешь, что с тех пор, как на тебя свалился этот ужас, все у нас о тебе беспокоятся, и я первый. Я говорю это не потому, что твои книги занимают в каталоге издательства весьма значительное место. Надеюсь, ты не думаешь, что я настолько циничен. Я прекрасно расслышал твою просьбу не надоедать тебе. Ежели таково твое желание, готов оставить тебя в покое. Просто знай, что я часто думаю о тебе. Ты мне как брат. Не делай глупостей, ладно? Твой друг Сен-Жермен-де-Пре. Оливер. 8 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Жози? Жози, хочу задать тебе одну задачку из области математики, точнее, из области теории вероятности. Пожалуйста, будь очень внимательна. Итак, допустим, есть человек, который отправляет послание по электронной почте, всего порядка 20, в том числе довольно пространные. Во всех этих письмах встречается одно единственное слово, написанное заглавными буквами, и оно повторяется 2 или 3 раза. Далее, допустим, второй человек по имени Предположим, Жози, незнакомый с первым человеком, отправляется по месту жительства этого первого человека, никого там не находит, возвращается домой и, в свою очередь, отправляет по электронной почте письмо, в котором пишет за главными буквами одно единственное слово. И это слово, как ты уже догадалась, то же самое, что и написано за главными буквами первым человеком. Теперь скажи на милость, учитывая количество слов, существующих в нашем прекрасном языке, а также принимая во внимание, что два упомянутых человека не знакомы друг с другом и никогда не встречались, какова вероятность подобного совпадения? Я тебя не тороплю, подумай хорошенько. Слышишь, я постукиваю по краю бокала своей вилкой. Дзынь-дзынь, дзынь. Не понимаешь. А я понимаю и предполагаю, что вероятность события может оцениваться как 1 к 200 000. Тем не менее оно произошло. В адресованных мне письмах Аделина Пармелан дважды написала слово «живая» за главными буквами, и ты, побывав возле ее дома, сделала то же самое. Кроме того, ты сама призналась, что, садясь в машину, почувствовала сильнейшее желание поскорее убраться из Ле-Клуатра, настолько сильное, что у тебя по спине побежали мурашки. Писала ты мне об этом или нет? Прости мою резкость, но ты в своем письме меня тоже не пощадила, так что мы квиты. Ты рассуждаешь про настоящую жизнь. Очень хорошо. Только не забывай, что непонятные, скрытые от нас вещи являются частью этой самой настоящей жизни. Зачем я все это говорю, милая Жози? Чтобы убедить тебя, я не спятил. Кстати, расставим точки над «и». Ты ошибаешься, и художник не может себе позволить быть чокнутым, так же, как хирург или летчик гражданской авиации. Никак не решусь позвонить, Лизбет. Боюсь, что своим звонком распахну дверь навстречу циклону, который ворвется в мое жилище и унесет все, что здесь есть. Мебель, картины, обои и меня. Ни секунды не сомневаюсь в превозносимых тобой качествах твоей подруги. Но я ее боюсь. Жизнерадостные люди внушают мне страх. Я опасаюсь, что она обрушит на меня свое здоровье, свое прекрасное настроение и свое восхищение. Если честно, я боюсь, что она меня съест. Да, именно так. Я боюсь, что она меня съест. Кот тоже что-то такое чувствует. Ходит кругами и тщетно ищет место, где приткнуться. Заметно нервничает. Как ты думаешь, способны животные до такой степени предчувствовать опасность? С другой стороны, если я ей не позвоню, с нее станется заявиться без предупреждения, отыскать мой дом легче легкого, меня здесь все знают. Знаешь, Жози, в настоящий момент мне хотелось бы уменьшиться и стать невидимкой, чтобы никто меня не нашел. Ладно, позвоню ей завтра во вторник. Да, точно, завтра. Передавай привет Максу. Пьер Мари. 8 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Оливер? Дорогой Оливер, твое письмо меня растрогало. Ты для меня нечто большее, чем издатель. Разве я должен об этом напоминать? Когда ты выйдешь на пенсию, а обо мне все забудут, мы все равно будем продолжать видеться, и ты это прекрасно знаешь. Стоило мне прочитать твои слова «Ты мне как брат», как у меня горло сжалось. Не иначе это возрастное, что-то становлюсь сентиментальным. Теперь я лучше понимаю своего деда, на которого простое название «Шемен де Дам» производило оглушительное впечатление. Голос у него садился, и он снимал очки, чтобы утереть глаза. Меня ждет то же самое, хоть я и не воевал под Верденом. Новостей как таковых от Веры нет. Но я не собираюсь себя обманывать. Я напал на след, и это самый серьезный след с момента ее исчезновения 28 октября 2010 года. Пока что я собираю фрагменты головоломки. Вступил в переписку с человеком, которому много известно. Сегодня вечером намереваюсь написать еще одному человеку, которому, как мне кажется, тоже кое-что известно. Но главное, мне в руки попал один документ. Ужас в том, что я боюсь с ним ознакомиться. Ниточка, за которую я ухватился, очень тонкая, а тянуть за нее очень больно. Но я все-таки тяну. Это и есть то, что я называю «крутить педали», понимаешь? Но там все сплошной туман. Прости, что говорю загадками, больше пока рассказать не могу. Надеюсь сделать это когда-нибудь потом, когда найдем с тобой речушку, чуть менее загаженную, чем остальные, и будем удить пескарей. Глупостей делать не стану, так что спи спокойно. Обнимаю тебя как брат. Пьер Мари.